Фимчик, Фимочка. 40 лет назад Ефим родился в счастливой советской семье, где папа был евреем со знаком качества, а мама наполовину русской, и до 16 годов звался Ефимом Мендельевичем Зильберштейном. А между тем настало лихолетие. Возник вопрос, быть или остаться. И, получая паспорт, Ефимчик взял на всякий случай материнскую фамилию, заодно с национальностью, да кучей поменяв и отчество. Теперь, правда, это не имело никакого значения. Он же давно гражданин Израиля, даром что когда-то ходил в русских. А вот брат Зяма, помнится, ничего, кроме размера члена, менять не стал и с папашкой на пару двинул за кордон. Если б не он, неизвестный еще, кем Ефим Михайлович был бы нынче. А так он президент компании «Гранат», дочерней фирмы израильского предприятия «Мерива», входящего, по слухам, в алмазный синдикат. Да, до небесной высоты допер брат Зяма, круче, пожалуй, некуда. И спрашивается, благодаря чему? Начиналось-то все с торпеды, горсточки брюликов, которую папашка приволок на историческую родину в собственной заднице. Ну и, конечно, пахота до 7-го пота. Но стечение обстоятельств. Однако дело было, видимо, в другом. В чем конкретно Ефим Михайлович не знал, единственно только слышал однажды, что Зяма заикнулся о своих друзьях, которые круче крыши, и тут же, спохватившись, заткнулся. А ведь братья не родные, одна кровь, одни деньги крутят. Кавалеры приглашают дамов. Там, где брошка, там пирот. Фыркнув, господин Лукин зашуршал пустым пакетом из-под фисташек. Открыл было новый, но едва пустил в ход челюсти, как проснувшийся селектор возвестил. — Ефим Михайлович, к вам этот рыжий со шнобелем. — Понял, хорошо. Тем временем в дверь кабинета постучали, и, кинув в рот орешек, Лукин дистанционно открыл электромагнитный замок. — Заходи, хрящ! А сам не смог удержаться от ухмылки. — Активная конкуренция, вот она, самая что ни на есть. — Здравствуйте, Ефим Михайлович! Помимо носа у визитера была повреждена челюсть, и говорил он невнятно, почти не раскрывая рта. — Такое дело, по-моему, есть что-то интересное. Несмотря на дебильную внешность, рыжий хрящ был далеко не дурак. И, совмещая приятное с полезным, хлебал сразу из двух кормушек. Работая на бульдога, стучал на него же Лукину. — Ты садись давай! — Лукин шмякнул пакет с орехами на кресло и приглашающе махнул рукой. — Кушай фисташки и рассказывай. — Спасибо, Ефим Михайлович! — хрящ опустил свой зад на черную кожу и, не смущая, занялся продуктом. — А история, значит, вот какая, — начал он. Утерев расплющенный нос, посмотрел на палец и сдержанно рыгнул. — Есть у меня корешок один. Ведерников, Андрюха, вместе и пайку ухавали. И вот звонит он мне 3-го дня и просит пристроить штуковину одну, доставшуюся от деда. Я и состыковал его с бульдогом. Известное дело, барыга авторитетный. А тот, как увидел... лоханку эту, портсигар, то есть. Так сразу на жопу и сел, харя вытянулся, глаза сверкают, а руками ее так и мацает. Потом чего только не делал, в лупу смотрел, а затем сдернул со стены шпагу, начал крышку царапать. Только даже метки не осталось, я и по вывеске бульдога понял, что штуковина эта редкая и цены немалой. Андрюхе он помочь обещал, а тот, когда... отчалил, все его координаты срисовал и потом целый вечер страницами шуршал. Я ради интереса посмотрел, мусолил он каталог пропавших царских ценностей, толстый такой. Ну-ну. Президент сделал равнодушное лицо и, закурив ментоловое море, неторопливо выпустил тонкую струйку дыма. Давай-ка об этом портсигаре поподробнее, за отдельную плату. Что за вопрос?